задержанных вами по делу Неман ошибочно сотрудников управления НКВД Барановичской области Мамыкина и Приходько немедленно освободите. Напоминаю, что задействованный с 1 августа сего года условный секретный знак, типографская точка вместо запятой посреди фразы, содержится только в командировочных предписаниях, выдаваемых военнослужащим частей, соединений и учреждений Наркомата обороны и войск НКВД по охране тыла действующей армии. На документы территориальных органов НКВД и НКГБ эта мера не распространяется, что должно быть совершенно ясно из нашего номера от 30 июля 1944 года. Начальник управления контрразведки фронта считает необходимым указать вам на недопустимую невнимательность к директиве, имеющей первостепенное значение при проведении чрезвычайных разыскных мероприятий. Поляков. Записка ПВЧ весьма срочно Егорову. В течение ближайших 2-3 часов управлениями контрразведки 1-го и 2-го белорусских фронтов, Ленинградского и 1-го украинского фронтов, на аэродромы Вильнюса, Лиды и Гродно специальными самолетами к вам будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 37 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кёнигсбергской школ Абвера, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты, активно разыскиваемой нами группы «Неман». Под вашу личную ответственность все прибывающие должны быть немедленно задействованы в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых. До сведения всех опознавателей должно быть обязательно доведено, что каждый, кто даст результат по делу, будет представлен к правительственной награде и освобожден от какой-либо уголовной ответственности за свое сотрудничество в прошлом с немцами, как искупивший делом свою вину перед Родиной. Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование. Колыбанов. Шифротелеграмма срочно Исаеву. Задержанных вами по делу Неман без достаточных оснований старшину Тимонина и сержанта Костенко немедленно освободите. Начальник управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии. Поляков. Служебная записка. Чрезвычайно срочно особой важности. Ковалеву, Ткаченко. Под вашу личную ответственность следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок литерные эшелоны серии К, номера 1906, 1907, 1954, 2318, 2319, 2346 и 2371 впредь до особого указания должны быть задержаны на станциях восточнее Московского железнодорожного узла. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите. Основание – распоряжение ставки ВГК Карпоносов. Часть 65. Алехин, Поляков и Таманцев. Уже в машине по дороге в Лиду Алехин обнаружил то, чего в торопях не разглядел Таманцев. Едва заметные булавочные наколы на картах, извлеченных из тайников в голенищах сапог Павловского, и подумал, что это, наверное, самое ценное из всего добытого за время поисков. Если бы еще Павловского взяли живым.